Журка. Раз было у нас, поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил, дали другую, проглотил, третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было. «Умница», — сказала моя жена и спросила меня, «а сколько он может съесть их? 10 может?» 10, говорю, может. А ежели 20? 20, говорю, едва ли. Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. А на корову доить, и Журка с ней. А на в огород, и Журке там надо. И тоже на полевые колхозные работы ходит с ней и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уже скучно, без него никуда. Но только ежели случится «нет его», крикнет только одно «фру-фру», и он к ней бежит. Такой умница! Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его все растут и растут. Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам. Ах, ах, какое горе! Ах, ах! Мы все прибежали к колодцу. Видим, Журка далеко на середине нашего болота сидит. «Фру-фру!» — кричу я. И все ребята за мной тоже кричат. «Фру-фру!» И такой умница! Как только услыхал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена, себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество. Ребята скоро набрали 2 картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали 5, проглотил. Дали 10, проглотил. 20 и 30. Да так вот и проглотил за один раз 43 лягушки.